под осенними ивами. Чем же там люди кормятся? Домик прижался к земле под осенними ивами. Вместе с хозяином дома слушаю молча вечерний звон. Падают листья ивы. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Возле ручья воспетого Сайгё. Ива опала, ручей иссох. Голые камни. Йоса Бусон. Перевод Марковой. Там, где родится поток, низко склонилась ива, ищет ледник в земле. Все волнения, всю печаль твоего сметенного сердца гибкой иве отдай. Мацуо Басё. Перевод Марковой.